Часть третья. Это были трудные дни для Мартина. Нужно было и лечить Нильса, и кормить его. Сменив примочку из мокрых листьев и подправив подстилку, Мартин бежал в ближний лесок на поиски орехов. Два раза он возвращался ни с чем. «Да ты просто не умеешь искать!» — ворчал Нильс. «Разгребай хорошенько листья. Орешки всегда на самой земле лежат». «Да знаю я! Да ведь тебя надолго одного не оставишь, а лес не так близко. Не успеешь добежать, сразу назад надо». «Зачем же ты пешком бегаешь? Ты бы летал!» «А ведь верно!» — обрадовался Мартин. «Как это я сам не догадался! Вот что значит старая привычка!» На третий день Мартин прилетел совсем скоро, и вид у него был очень довольный. Он опустился около Нильса и, не говоря ни слова, во всю ширь разинул клюв. И оттуда один за другим выкатилось 6 ровных крупных орехов. Таких красивых орехов Нильс никогда еще не находил. Те, что он подбирал на земле, всегда были уже подгнившие, почерневшие от сырости. «Где это ты нашел такие орешки?» — воскликнул Нильс. «Точно из лавки?» «Ну, хоть и не из лавки, — сказал Мартин, — а вроде того». Он подхватил самый крупный орешек и сдавил его клювом. Скорлупа звонко хрустнула, и на ладонь Нильса упала свежая золотистая ядрышко. «Эти орехи дала мне из своих запасов белка Сирли», — гордо проговорил Мартин. «Я познакомился с ней в лесу. Она сидела на сосне перед дуплом и щелкала орешки для своих бельчат. А я мимо летел. Белка так удивилась, когда увидела меня, что даже выронила орешек. Вот, думаю, удача, вот повезло. Приметил я, куда орешек упал. И скорее вниз. Белка за мной. С ветки на ветку перепрыгивает и ловко так, точно по воздуху летает. Я думал, ей орешка жалко. Белке ведь народ хозяйственный. Да нет, ее просто любопытство разобрало. Кто я? Да откуда? Да отчего у меня крылья белые? Ну, мы и разговорились. Она меня даже к себе пригласила на бельчат посмотреть. Мне хоть и трудновато среди веток летать, да неловко было отказаться. Посмотрел. А потом она меня орехами угостила и на прощание вон еще сколько дала. Едва в клюве поместились. Я даже... поблагодарить ее не мог, боялся орехи растерять. «Вот это нехорошо», — сказал Нильс, запихивая орешек в рот. «Придется мне самому ее поблагодарить».